«Мило». «Очень мило», — сказал принц Карл, образованный принц Ксавье, процитировал эклоги Вергилия. Луи пришла в голову великолепная мысль. Он предложил продать молоко с аукциона. Начался торг, и в конце концов молоко досталось самому Луи, заплатившему за него 25 луидоров. «Да здравствует королева!» — воскликнул он с хохотом и, отвесив ей неуклюжий поклон, стал пить молоко. Тем временем мосье Данжевилье рассказывал желавшим его слушать о расходах, связанных с деревушкой. Не столько стоили сами постройки, сколько их обитатели. Мадам со свойственной ей любовью к благотворительности пожелала поселить в своей деревушке бедных крестьян. Однако набрать подходящих крестьян оказалось не так-то просто. Если, например, удавалось найти поселянина, голова которого устраивала художника Робера, то архитектор Мик находил его руки недостаточно сильными. Ничего не оставалось, как расплатиться с крестьянином и отправить его восвояси. В другом крестьянине обнаруживались другие недостатки, и даже если художники сходились во мнении, это еще отнюдь не значило, что с ними согласится мадам. Туанетта демонстрировала своих крестьян. Особенно гордилась она крестьянином Вали, деревенским старостой из дома номер 3. А разве стражник Верси не вылитый настоящий стражник? Всеобщее признание снискал также учитель Лепен. Его поселили в деревушке, потому что он поразительно походил на деревенского учителя Грёза, картину, наделавшую много шума в салоне. Вызвал также интересы маленький питомец Туанетты Пьер Машар. С мальчика сняли блестящее придворное платье и нарядили его в крестьянскую одежду. Ему было явно нелегко привыкнуть к длинному тяжелому кафтану и грубым деревянным башмакам. Туанетта рассказывала, что велела учителю уделять особое внимание милому малышу. Его воспитывают по последней моде, на лоне природы, в полном соответствии с принципами, изложенными в Эмиле Руссо. Луи взял мальчика на руки. При этом один деревянный башмак слетел, у ребенка был несчастный вид. Луи дал ему сластей. «А где же наш бравый Ульрих Шецли?» — спросила Туанетта. И все насторожились. История этого Ульриха Шецли занимала все королевство. Ульрих Шецли из Уцнаха служил в швейцарской гвардии и считался хорошим дисциплинированным солдатом. Но швейцарцы более чем кто-либо любили свою родину. Недаром энциклопедия определяла патриотизм как швейцарскую национальную болезнь. И однажды вечером, получив увольнительную и напившись без собутыльников в трактире капризницы Катрин, гвардеец Ульрих Шецли вышел на площадь Людовика Великого и к удовольствию прохожих исполнил несколько песен своей родины, в том числе под конец грустную песню «На Страсбургском валу». Между тем швейцарской лейб-гвардии христианнейшего короля было строжайше запрещено петь свои родные песни, особенно последнюю, которую в Париже называли «Ранс де Ваш» — «Пастушеская песня». Власти боялись, что звуки этих песен усилят у швейцарцев тоску по родине и побудят их к дезертирству. Более того, согласно старому, все еще неотмененному приказу, за пение «Ранс де Ваш» следовало карать смертной казнью. Луи, конечно, не собирался казнить швейцарца Ульриха Шецли. Но как с ним поступить, он не знал. Военный министр Сен-Жермен обычно не терпел никаких нарушений дисциплины. Пребывавший в нерешительности Луи, пожалуй, даже обрадовался, когда Туанетта попросила его отдать ей гвардейца и поселила Ульриха Шецли в своей деревушке. Швейцарец был с позором уволен из гвардии и с почетом водворен в Трианон. Сегодня, в день рождения короля, Ульриху было совестно попадаться кому-либо на глаза. Никакие уговоры деревенского старосты не помогали. Но сейчас его безжалостно вытащили из домика. Он вышел, сгорая от стыда за свой ужасный проступок. На нем был швейцарский костюм, длинный кафтан серого сукна и очень короткие панталоны. Художник Юбер Робер сделал эскиз костюма по описаниям, содержащимся в альпийских романах знаменитого романиста Клариде Флориана.